Глава третья. Неделя пролетела совершенно незаметно. И к утру того дня, когда мне предстояло покинуть хоть и не родной, но ставший привычным дом дядюшки, я довела до состояния абсолютной невменяемости всех — портних, сапожника, библиотекаря, самого дядюшку и прочих родичей. Портнихи нервно вздрагивали, когда я бодрым шагом входила в комнату, где они трудились над созданием моего нового гардероба. Госпожа Атиль никак не могла понять, почему, кроме платьев, шьющихся по последней столичной моде, я затребовала несколько брючных комплектов. Ведь вряд ли его светлость позволит своей невесте, а впоследствии супруге, заниматься столь непозволительными для истинной леди вещами, как магия, тренировки с оружием и прочее безобразие. Я отвечала, что с женихом уже как-нибудь договорюсь сама, но госпожа Атиль с маниакальным упорством пыталась хотя бы украсить рубашки и брюки кружевами и вышивкой. Сапожник был более адекватным и потому просто молча переделывал сапожки и ботинки, которые я откладывала как непригодные. Мне нужна была обувь, в которой я смогу передвигаться совершенно бесшумно. Поэтому все сапоги, башмачки и даже домашние туфли, издававшие при ходьбе хоть малейший скрип, безжалостно мною отвергались. Дядюшке я свой каприз объяснила очень просто. Мой жених — человек очень занятой, и мне не хотелось бы отвлекать его от государственных дел раздражающим скрипом обуви. У библиотекаря я попросила несколько книг по истории столицы с картами и комментариями, а также биографии наиболее известных лиц империи, объяснив это тем, что хочу изучить информацию о своем женихе и его окружении, так сказать, для общего развития. Библиотекарь, с которым мы были в неплохих отношениях, мой порыв оценил и книги выдал. Дядюшка же, судя по всему, считал часы до того счастливого момента, как я покину его замок, и весь этот бедлам наконец-то прекратится. Поэтому он просто безропотно отсчитывал деньги, оплачивая мой гардероб и всякие необходимые на новом месте мелочи. И вот, наконец-то, настал тот день, когда мне предстояло перевернуть очередную страницу своей жизни и снова, в который раз, начать все с самого начала. Так уже было. Первый раз тогда, когда при загадочных обстоятельствах исчезла карета, в которой ехала моя матушка, а обломки залитых кровью сидений позволяли предположить только самое плохое. Второй раз, когда я поняла, что приютившим меня родственникам я сама совершенно не нужна, а интересует дядюшку только сумма в гномьем банке, которую, как оказалось, оставил отец на случай, если и с ним что-нибудь случится». Сумма была вполне достаточной для того, чтобы меня обеспечивать, да и к дядюшкиным рукам кое-что прилипало. Тогда я решила сбежать из дома и наверняка сгинула бы в какой-нибудь придорожной канаве, если бы меня не подобрал толстяк Керт, по какой-то до сих пор неведомой мне причине пожалевший рыдающую на обочине девчонку. И вот теперь я меняла налаженную, хоть и непростую жизнь в провинциальном замке, на неизвестность. Никто не может предположить, как сложатся мои отношения с лордом Маркусом, смогу ли я добыть заказанный артефакт и вообще, что будет со мной. Лорд Маркус появился ровно в полдень, как и обещал дядюшке, связавшись с ним накануне и сообщив время и место встречи. Родственники и слуги, которым выпал уникальный шанс своими глазами увидеть столичную знаменитость, собрались во дворе чуть ли не за час до назначенного времени. Дядюшка откровенно нервничал. «Полагаю, в основном из-за опасения, что лорд передумает, и меня придется оставить дома. И поэтому в 3025 раз напоминал мне, что я должна вести себя достойно и не опозорить достойное имя». Я, занятая своими мыслями, послушно кивала и поддакивала в нужных местах. Дядюшка злился, но придираться ни к чему не мог. Я была подозрительно послушна и благонравна. Селена, ради такого случая принарядившаяся и сверкавшая совершенно неуместными днем бриллиантами, откровенно флиртовала с начальником замковой охраны. Капитан едва заметно хмурился, на призывные улыбки не реагировал, но и не отворачивался. Обидишь дочку хозяина, работы лишишься в секунду. Наконец-то в воздухе раздался негромкий, но слышный в любом уголке замка звон, возвещавший о скором открытии портала. Дядюшка приосанился, зачем-то поправил на мне шляпку, опустил на мое лицо вуаль и вышел вперед. На площадке возле центральной лестницы возникла сначала яркая точка, затем открылось аккуратное серебристое окно портала, из которого шагнул затянутый во все черное лорд-старший дознаватель. Его сопровождали трое здоровенных парней в военной форме. Он спокойно окинул взглядом целую гору сундуков, коробок и мешков, в которых помещалось все, что я планировала взять с собой. Вежливо поклонился дядюшке, сделал знак сопровождающим мордоворотом забрать вещи и повернулся ко мне. «Счастлив приветствовать вас, дорогая невеста», — любезно проговорил он, а дядюшка с трудом сдержал вздох облегчения. «Вы готовы?» С трудом поборов желание козырнуть и ответить «всегда готова» в стиле пограничных гвардейцев, я молча кивнула и протянула руку для поцелуя. Лорд дрогнул бровью, но галантно взял мои затянутые в тонкую перчатку пальчики и изобразил поцелуй. «Вы всегда так молчаливы, дорогая Клотильда», — продолжил светскую беседу лорд Маркус. «Это, вне всякого сомнения, просто бесценное качество для супруги». «У меня таких качеств масса», — негромко заверила я его из-за вуали. «Вы просто пока не осознали, как вам повезло, лорд Маркус». «Неужели? Вы меня заинтриговали, Клотильда. А зачем вам вуаль?» — заинтересованно спросил он. «Вроде бы я вас уже видел и не был разочарован». «У дядюшки спросите, это была его идея», — любезно посоветовала я, не желая признаваться даже самой себе, что нервничаю. «Странно. В самых рисковых ситуациях, иногда грозивших мне разоблачением и последующими колоссальными неприятностями, я была спокойна и могла рационально мыслить. А сейчас, поди ж ты, откровенно мандражировала». «Граф, скажите, пожалуйста, почему моя невеста прячет свое прелестное личико?» Тут я про себя фыркнула, а лорд Маркус настойчиво продолжил. «За такой плотной вуалью». «Но, лорд Крайтон, правила приличия», — закудахтал дядюшка Джереми. «Незамужняя девица с молодым мужчиной». «За молодого я вам, конечно, искренне признателен, граф». Холода в голосе лорда Маркуса хватило бы на пару ледников как минимум. «Но вам не кажется, что, разрешая леди Клотильде отправиться в мой замок, вы уже проигнорировали все мыслимые и немыслимые правила приличия, о которых так печетесь?» «Но...» Тут дядюшка замолк, так как крыть ему было нечем. Он действительно позволил мне переехать в замок к жениху, тем самым поставив жирный крест на моей репутации, если что вдруг пойдет не так. Пока мы выясняли все эти, несомненно, очень важные моменты, сопровождающие лорда Маркуса, военные бодро закинули в портал все мои вещи. Лизетта, которую я, естественно, забирала с собой, уже переобнималась со всеми приятельницами и теперь стояла возле вояк, один из которых из-под тишка с интересом на нее поглядывал. «Прощайте, дядюшка». Я подошла к дяде Джереми и чисто символически обнялась с ним. «Надеюсь, когда-нибудь вы выберетесь к нам в гости. Ну или я к вам. Что заранее загадывать, верно?» «Верно», — кивнул дядюшка и смахнул несуществующую слезу. «Будь достойна своей семьи, Клотильда». «Непременно», — пообещала я, скрипнув зубами и решительно подошла к жениху. «Я готова, лорд Маркус». «Великолепно». Кивнул тот, махнул рукой сопровождающим и, аккуратно, но цепко взяв меня под локоть и ни с кем не прощаясь, шагнул в серебристое марево портала. На секунду все вокруг подернулось кружащейся белой пылью. Дыхание перехватило, но мгновение спустя я уже стояла на площадке, напоминающей ту, откуда буквально только что ушла. Только вот замок, перед которым мы очутились, был в несколько раз больше. Он возвышался здоровенной серой громадой, закрывая половину неба, и производил достаточно мрачное впечатление. Даже цветники и большой парк, вход в который можно было заметить от места нашего появления, не смягчали общую картину. Нас никто не встречал, чему я только порадовалась, так как знакомиться с обитателями замка была не готова ни с какой стороны. Видимо, думали мы с лордом Маркусом в одном направлении, так как он повернулся ко мне и достаточно доброжелательно произнес: «Леди, я счёл неразумным ваше знакомство со всей прислугой на данном этапе. Думаю, мы решим этот вопрос, когда вы окончательно определитесь со своим статусом. Вы не возражаете?» «Ничуть». Я также вежливо улыбнулась в ответ. «Но я попросила бы вас найти кого-нибудь, кто поможет освоиться моей горничной Лизетте. И мне хотелось бы обсудить с вами мои права, возможно, обязанности, если таковые уже есть, и распорядок дня. Но с последним вопросом я могу обратиться и к дворецкому, чтобы не загружать вас мелочами. Я полагаю, что это тот самый благообразный господин, который старательно прячется за входной дверью». Лорд Маркус посмотрел на меня с насмешливым удивлением и крикнул: «Малькольм, выходи, леди тебя уже обнаружила». По ступенькам парадного крыльца к нам спустился дворецкий. Именно такой, каким его принято представлять. Высокий, худой, с холодным благообразным лицом, в черном сюртуке и белоснежной рубашке. Единственным отступлением от канонического образа были волосы. Густые, темные с проседью, но не подстриженные, а заплетенные в толстую косу, доходившую дворецкому до лопаток. Он с достоинством, но без угодливости наклонился мне и с подчеркнутым вниманием посмотрел на лорда Маркуса. «Леди Клотильда, позвольте представить вам моего дворецкого, Малькольма. Это человек, который умудряется как-то руководить всем этим хозяйством и на помощь которого вы всегда можете рассчитывать. Малькольм, это леди Клотильда, моя невеста». Дворецкий бросил на меня пронзительный взгляд, словно оценивая мои шансы на выживание, и ответила ему самым безмятежным взглядом, на который оказалась способна, вызвав усмешку, которую пока не поняла, как трактовать. Ясно было одно: если я хочу остаться в этом замке, я должна привлечь этого чопорного господина на свою сторону. «Скажите, Малькольм, когда мы с вами могли бы побеседовать насчет порядка в замке, правил, традиций? Мне не хотелось бы своим появлением нарушить принятый здесь уклад». «Я всегда к вашим услугам, леди», — ровным, достаточно низким голосом произнес дворецкий, обменявшись с лордом-дознавателем быстрыми взглядами. «Но, как правило, леди высказывали желание установить свои собственные порядки». «Зачем?» — совершенно искренне удивилась я. «Если жизнь в замке налажена, нет никаких проблем, сбоев, какой смысл что-то менять?» «Вы не только молчаливы, леди Клотильда, но и не по возрасту мудрая, что не может не радовать», — задумчиво сказал лорд-дознаватель, рассматривая меня как некую диковинку. «Я не мудра, я просто рациональна». Я улыбнулась мужчинам и попросила дворецкого: «Проводите меня в мои покои, пожалуйста. Я хотела бы познакомиться с местом, где планирую провести ближайшие недели, и, возможно, высказать какие-то свои пожелания, если мне позволено будет это сделать». «Разумеется, Малькольм вас проводит», — мгновенно отреагировал мой жених, с явным облегчением спихивая меня на дворецкого. «И я буду счастлив встретиться с вами за дневным чаем. Или вы предпочтете полноценный обед?» «Чай — прекрасный вариант. Не стала капризничать я, тем более что есть пока не хотелось совершенно. Когда это будет?» «Спрашиваю, чтобы сориентироваться по времени. Не люблю опаздывать и ждать». «Вы не перестаете меня удивлять, дорогая невеста», — выгнул бровь лорд Маркус. «Женщина, которая не любит опаздывать, — это огромная редкость». «А я вам говорила, что вы просто пока не поняли, как вам со мной повезло». Я лучезарно улыбнулась жениху, но не заметила ответного энтузиазма. Малькольм на мои слова только хмыкнул, но промолчал, хотя явно хотел сказать какую-то колкость. Раскланившись с будущим супругом, я поспешила за Малькольмом, который достаточно быстрым шагом направился в сторону крыла, вход в которое, как я вскоре убедилась, был из сада. Через 5 минут я стояла на пороге своих комнат и задумчиво обозревала будущее жилище. Надо сказать, что лорд-старший дознаватель не пожалел для невесты пространства. Мне выделили практически половину немаленького такого крыла. Отныне в моем распоряжении были большая гостиная, спальня с примыкающей к ней роскошной ванной комнатой, нечто вроде будуара, гардеробная, в которой уже хозяйничала Лизетта, раскладывая и развешивая мои вещи. Комната для самой горничной тоже была просторной и очень неплохо обставленной, и располагалась напротив моих, что было очень удобно. После скромной комнатки в дядюшкином замке, где для Лизетты был отгорожен небольшой чуланчик, нынешнее жилье было просто пределом мечтаний. Особенно меня порадовала большая терраса, смотрящая в огромный сад, на которой стояли кресла и небольшие диванчики. Здесь наверняка было просто замечательно сидеть и читать или разговаривать. Интересно, что произошло с прежними невестами лорда-дознавателя. Пока я не видела ни малейшего повода быть недовольной, но ведь была же какая-то причина, по которой они все сбегали отсюда. Очень, очень интересно. Посмотрим, какие результаты даст первая нормальная беседа с лордом Маркусом в домашней, так сказать, обстановке, а именно за дневным чаем. Пока я не вижу ничего, что позволило бы говорить о лорде-старшем дознавателе, как о человеке, с которым практически невозможно ужиться, а репутация у него именно такая. Пока Лизетта разбиралась с моими вещами, я вышла на террасу, села в невероятно удобное плетеное кресло и задумалась. Необходимо было составить план действий для меня, как для Тильды, дочери обедневшего графа Олдшира. Девица энергичная и в меру легкомысленная, воспитывавшаяся в основном отставными вояками, бывшими подчиненными покойного батюшки. Не нужно ходить к гадалке или обладать какой-то особой сообразительностью, чтобы предположить, что лорд-дознаватель тщательно изучил мое досье. Поэтому изображать нежный цветок вряд ли стоит. Наверняка лорд Маркус прекрасно знает, что я умею обращаться с оружием. Много времени провожу на тренировочном дворе, а также обладаю слабым целительским даром. Если я вдруг начну прикидываться трепетной ромашкой, он просто-напросто не поверит и будет совершенно прав. Таланты же, свойственные малышке Кло, лучше пока оставить в стороне, в том числе и достаточно серьезную ведьмовскую базу, о чем, кроме толстяка Керта и учившей меня старой ведьмы Ханны, не знает никто». Именно толстяк, когда унаследованные от матушки силы дали о себе знать, не заявил на меня в департамент контроля, как было положено, а нашел для меня Ханну, которая научила меня управлять даром и передала многое из того, чему ни в одной академии не научат. Мой целительский дар был официально подтвержден, а на ведьмовские способности меня даже не проверяли. Всем известно, что в человеке не могут совмещаться магия и ведьмовство. Дар целителя есть? Ну и прекрасно. Какой смысл гонять дополнительных специалистов в провинциальный замок? Всех проверять, никаких контролёров не напасешься. Но сейчас я оставлю себе только один образ — Тильду, а малышку Кло временно запрячу поглубже. Вдруг случайно окажусь в зоне действий того самого артефакта. Оно мне надо? Тем более, что Керт сказал, заказчик не торопит. Так что спокойно обживаюсь, присматриваюсь к жениху, веду нормальный образ жизни, а о заказе даже и не думаю. На всякий случай. Итак, каковы мои ближайшие планы? Во-первых, наладить хотя бы приятельские отношения с женихом и понять, сможем ли мы мирно сосуществовать, о большем пока даже не заикаюсь. Во-вторых, постепенно привлечь на свою сторону дворецкого и остальных слуг — потому как конфликт со слугами любую жизнь может превратить в ад. В-третьих, убедить жениха разрешить мне тренироваться и заниматься магией, а для этого нужно доказать ему полезность этих занятий. Ну и в-четвертых, постепенно познакомиться с новым окружением и обзавестись парой-тройку приятельниц, незаменимый источник сплетен и прочей полезной информации. Ну, ничего такая программка. Скучать мне точно не придется. Мои неторопливые размышления прервал вежливый стук в дверь, и появившийся на террасе лакей сообщил мне, что его светлость лорд Маркус ожидает меня в бирюзовой гостиной. Прелестно, а я еще не переоделась, строя коварные и не очень коварные планы. Попросив лакея подождать, я быстро, благо это я умею, скинула дорожное платье, велела Лизетте подготовить мою обычную одежду и, несмотря на причитание горничной, влезла в очень симпатичные замшевые брючки, белую рубашку, отделанную дорогим лионским кружевом, и мягкие сапожки. Наряд завершил короткий жилет с вышивкой, в кармашке которого я машинально засунула пару метательных ножей. Постаравшись не обращать внимания на ошарашенный взгляд лакея, я мило ему улыбнулась и попросила проводить в ту самую бирюзовую гостиную, так как по понятным причинам в доме я пока не ориентируюсь. Всю дорогу мой сопровождающий неодобрительно косился в мою сторону, явно осуждая за свободный наряд, который благовоспитанным девицам носить не положено. «Ну, так-то благовоспитанным, а я такая, какая есть». И я к лорду Маркусу в невесты не напрашивалась. Скорее наоборот, так что, ежели что, всегда можно расстаться. По пути мы встретили нескольких слуг, которые глазели на меня с искренним любопытством, но без откровенной враждебности, что делало пункт второй моего плана вполне реальным. На подходе к гостиной нас предсказуемо перехватил Малькольм, окинувший нечитаемым взглядом мой наряд. Тем не менее, он вежливо распахнул передо мной дверь в какую-то комнату, видимо, ту самую бирюзовую гостиную, и застыл у входа. Лорд Маркус сидел за столом и внимательно изучал какой-то документ. При моем появлении он отложил его в сторону и скользнул взглядом по моей фигуре. Затем приветливо кивнул и жестом пригласил присоединиться к нему. Ну и где возмущенные крики о том, что благородные барышни так не одеваются? Что это нарушение приличий, даже не интересно. «Малькольм, пусть все принесут и оставят нас», — ровным тоном проговорил хозяин дома и обратился ко мне. «Вы же не будете возражать против исключительно приватной беседы, Тильда?» «Не буду». Я с интересом оглядывалась. «А кто занимался оформлением этой комнаты?» «Вы хотите что-то изменить?» В голосе лорда северным ветерком скользнуло недовольство. «Ничуть», — я качнула головой. «Наоборот, хотела бы выразить восхищение вкусом того, кто занимался этим». «Вот сейчас придет Малькольм, и выражайте сколько угодно», — расслабился лорд-дознаватель. «Думаю, он будет приятно удивлен». «Только глупцы не прислушиваются к мудрым советам», а я себя к этой бесполезной части человечества отродясь не относила. Поэтому, как только дворецкий вернулся, я обратилась к нему с вопросом. «Малькольм, скажите, пожалуйста, оформлением этой гостиной действительно занимались вы?» Дворецкий слегка насторожился и быстро взглянул на хозяина. Не знаю уж, что и как ответил ему лорд Маркус, но взгляд холодных серых глаз дворецкого снова остановился на мне, и Малькольм величественно кивнул. «Да, леди, этим занимался я. О, вы желаете что-нибудь изменить?» «Нет, что вы, ни в коем случае. Я просто хотела выразить свое искреннее восхищение вашим безупречным вкусом. И поверьте, я говорю совершенно искренне, комната просто великолепна». Лорд Маркус насмешливо хмыкнул, но мои слова никак не прокомментировал, а Малькольм, помолчав немного, слегка склонил голову. «Благодарю вас, леди. Мне очень приятно это слышать». Возможно, я еще и не завоевала сердце этого человека, но, полагаю, находилась на верном пути. Тем более, что гостиная действительно была оформлена с утонченным и изысканным вкусом, никакого показного богатства, на которое был так падок дядюшка Джереми. Все сдержанно, элегантно и очень-очень дорого. А один морской пейзаж кисти великого Рителли чего стоил? Знаю я цену этого небольшого полотна. Однажды у меня был заказ на картину великого Идолийца. Я, когда узнала цену, в нулях запуталась. Тем временем, когда я размышляла о живописи, Слуги внесли в гостиную подносы с чашками, чайником, блюдцами со всевозможными сладостями и выпечкой. Интересно, это лорд-старший дознаватель у нас такой сладкоежка, или это для меня? Предполагается ведь, что барышни любят сладкое, хотя я с гораздо большим удовольствием съела бы кусочек твердого сыра. Но есть у меня такая слабость. Люблю сыр, как мышь прямо, честное слово. Лакей разлил чай по изящным фарфоровым чашкам и с поклоном удалился, аккуратно, но плотно прикрыв за собой дверь. «Ваши первые впечатления?» Без каких-либо вступительных пространственных монологов спросил лорд Маркус. «Вам нравится замок?» «То, что я успела увидеть, очень», — абсолютно искренне ответила я. «Покои, приготовленные для меня, очень удобны и просторны. Честно говоря, мы с Лизеттой в дядюшкином замке жили в гораздо более скромных условиях». «Есть ли желание что-нибудь изменить?» Лорд-старший дознаватель был сама любезность, и я в очередной раз подумала, где же скрыта пресловутая ложка дегтя, которая испортит это медовое благолепие. «Благодарю, нет», — ответила я тем же светским тоном. «Но я хотела уточнить некоторые детали. Мне позволено будет это сделать?» «Разумеется, дорогая Тильда». Лорд Маркус с любопытством посмотрел на меня. «Все, что захотите. В разумных пределах, разумеется. Я хотела бы посмотреть тренировочные площадки, если можно». Скромно потупив глазки и отпивая маленький глоток чая, сказала я, из-под полуопущенных ресниц, наблюдая за собеседником. «Вы ведь не будете возражать, лорд Маркус?» «Просто Маркус, дорогая невеста, просто Маркус», ухмыльнулся мой жених и ехидно уточнил. «Любите смотреть на тренирующихся мужчин?» «Люблю», — не стала спорить я и, заметив пренебрежительную усмешку, добавила. «Но интересуюсь с другой целью». «С какой же?» Мне показалось, или в голосе лорда-дознавателя стало меньше теплоты. «Вы наверняка знаете, что меня воспитывали преимущественно бывшие сослуживцы моего батюшки». Начала я издалека и, получив согласный кивок, продолжила. «И можете догадаться, что сфера их интересов — не вышивание крестиком или гладью и не выращивание особенных видов комнатных цветов?» «Предполагаю». Кривоватая ухмылка исчезла с лица жениха, сменившись слабым интересом. «И что из этого следует?» «Соответственно, и учили меня они не вышивать, а бегать, преодолевать полосы препятствий и метать ножи, не поливать фикусы, а стрелять из арбалета и владеть шпагой, на уровне, который соответствует моим физическим данным. Я, честно говоря, привыкла к ежедневным тренировкам, и мне очень не хотелось бы прерывать их». «И вы хотите, чтобы я позволил вам тренироваться на одной из площадок?» Лорд Маркус рассматривал меня, словно некое забавное заморское животное, вроде безобидное, а там кто его знает. «Я была бы крайне вам признательна». Я выбрала из булочек ту, в которой было меньше всего крема, и с аппетитом съела. «Необычная просьба», — задумчиво проговорил мой жених и кивнул. «После чая мы с вами прогуляемся, и я покажу вам три площадки из четырех. Мне чрезвычайно интересно, какая из них заинтересует вас больше». «А на четвертой что?» Не удержалась я от вопроса. «Почему вы покажете мне три площадки, если их четыре?» «Время этих рассказов еще не пришло», — загадочно сказал лорд Маркус. «И не знаю, придет ли когда-нибудь. Но не думаю, что трех полигонов вам будет мало». «Благодарю». Я вежливо склонила голову и сделала глоток чудесного чая с нотками апельсина и земляники. Все остальное время мы разговаривали на самые отвлеченные темы. Как то погода и ее перспективы, новинки в области современных романов. Лорд даже рассказал пару каких-то достаточно забавных историй. И чем дальше, тем больше вопросов у меня возникало. Почему об этом разумном, образованном и вежливом человеке ходит столько слухов, один страшнее другого? После чая лорд лично решил прогуляться со мной по замку и прилегающим к нему немаленьким территориям. Я совершенно не возражала против такой компании, так как кто лучше хозяина может рассказать об истории и сегодняшнем дне этого явно очень древнего строения. Уж это-то я смогла определить даже при беглом осмотре. Чувствовалась в замке какая-то сила, мощная, древняя и абсолютно равнодушная к нашим мелким людским заботам. Малькольм молча пристроился чуть позади, за правым плечом лорда Маркуса. Называть его просто по имени у меня пока даже про себя не получалось. Замок был хорош, этакая неприступная твердыня в окружении величественной природы. Я всегда достаточно спокойно относилась ко всяким пейзажным красотам, но вид, открывавшийся с гранитной замковой стены, не оставил равнодушной даже меня. С северной стороны, далеко внизу, насколько хватало глаз, расстилался величественный темно-зеленый океан леса, отсюда кажущегося абсолютно непроходимым. Лишь кое-где серебристыми лентами сверкали небольшие реки и мерцали голубые пятнышки озер. «Лес окружает замок со всех сторон?» — поинтересовалась я и получила в ответ настороженный взгляд Малькольма и внимательный лорда Маркуса. «Мне действительно просто интересно. Я никогда не видела ничего подобного. Дядюшкин замок был расположен в местности, заселенной достаточно густо, и ближайший городок был буквально в получасе ходьбы». «Вы ходили туда пешком?» «Несколько необычное для благородной девушки занятие, не находите?» Вопросительно выгнул бровь лорд-старший дознаватель, и я мысленно дала себе затрещину. Внимательнее надо быть к мелочам. Не с дядюшкой разговариваю. «Ну, возможно, вас это огорчит, но я, к сожалению, не всегда вела себя как благородная леди». Я позволила себе легкую улыбку. «И ходила пешком». «Не самое страшное нарушение приличий, которое я себе позволяла». «Но...» Лорд Маркус вопросительно посмотрел на меня. «Я так понял, что вы все же укладывались в определенные рамки». «Ах, вы про это!» Я слегка смутилась. «Нет, лорд Маркус, мои нарушения традиций лежали в несколько иных плоскостях, не в нравственных». «Например...» Мой жених с интересом развернулся ко мне, и, кажется, любопытство было почти искренним. «Например, я, как вы уже могли заметить, не люблю платья, а предпочитаю брюки». Дядюшку Джереми, кстати, это жутко нервировало. «Помимо этого, я не люблю вышивать, зато хорошо умею метать ножи и стрелять из арбалета. Не слишком жалую балы и прочие светские мероприятия, но более чем прилично езжу верхом и владею азами рукопашного боя. Так что пешая прогулка до города — это так, разминка». «У вас крайне любопытные увлечения, Тильда». Лорд-дознаватель переглянулся с Малькольмом. «Но, надеюсь, навыки, необходимые для того, чтобы соответствовать вашему будущему статусу, у вас тоже есть?» «Разумеется», — успокоила я жениха. «Дядюшка об этом позаботился». Видимо, когда я это говорила, вид у меня был достаточно кислый, так как Малькольм насмешливо фыркнул, но промолчал. «Так, что насчет леса?» — вернулась я к интересующей меня теме. «Он окружает замок со всех сторон?» «Нет». Лорд-дознаватель подал мне руку, и мы медленно двинулись по крытой галерее, протянувшейся вдоль замковой стены. Я по достоинству оценила ее функциональность. И при обороне использовать можно, и в мирное время для прогулок. Когда мы завернули за угол, я ахнула от восторга, даже не попытавшись скрыть эмоции. Лес заканчивался у широкой реки, которая катила свои серебристые воды куда-то дальше. А на пологом берегу реки раскинулся небольшой городок. Сверху он казался почти игрушечным. Красные крыши домов, белые стены, ровные линии улиц и переулков. Круглая центральная площадь, украшенная чем-то вроде фонтана. Отсюда было не разглядеть. А за границей города высился комплекс зданий, отделенный от основной части домов перелеском и речкой, через которую были перекинуты мостики. «А это что за здание?» Я с любопытством повернулась к жениху. которые стоят отдельно. Вы наверняка слышали об этом месте. Лорд Маркус явно наслаждался моментом. Это высшая юридическая академия, та самая, которая готовит лучших следователей, дознавателей, прокуроров и адвокатов. Патронирует ее лично Его Величество. Но мне казалось, что я читала, будто эта академия расположена в недоступной долине Гервельс, попасть в которую можно только порталом. «Это долина перед вами, Тильда». Насмешка в голосе лорда Маркуса была неприкрытой. «Именно она вызвала у вас такую бурю эмоций». «Допустим, я все еще не осознавала, в какую ловушку попала. А почему ваш замок тоже находится здесь?» «Может быть, потому что я один из директоров этой академии?» «Да ладно!» Совершенно по-простонародному изумилась я. «У вас что, по службе дел мало? Простите». Тут же поспешила извиниться. «Именно здесь я подбираю кадры для основных юридических служб государства. Здесь, в практически изолированном пространстве, мне легко проводить учения, испытания и прочие необходимые мероприятия». «Как интересно!» Мое восхищение было искренним, а любопытство просто зашкаливало. «А вы покажете мне академию?» «Если вам интересно, то позже, может быть, мы устроим вам экскурсию». Лорд Маркус неопределенно хмыкнул. «Ну а теперь пойдемте смотреть полигоны». «С удовольствием». Я чуть ли не в припрыжку поспешила вперед, чем вызвала добродушный смешок Малькольма. Первый полигон, к которому меня привел лорд Маркус, представлял собой самую обычную тренировочную площадку. Небольшая полоса препятствий, гораздо более простая, чем та, на которой я тренировалась дома. Сначала бег по пересеченной местности с канавами, нагромождениями камней, оврагами, затем рукоход по брусьям и кольцам, бег по бревну и, как вишенка на торте, подъем по небольшим упорам на достаточно высокую стену. То, что я видела перед собой, вполне было мне по силам. Вопрос в другом. Насколько безопасно показывать жениху свои способности, хотя то, что я продемонстрирую, вполне укладывается в рамки того, что я уже о себе рассказала. «Ну как вам, дорогая Тильда?» С едва уловимой насмешкой поинтересовался лорд Маркус. «Вам по силам был бы этот комплекс? Или пойдем дальше, в, так сказать, в чисто познавательных целях?» «А что, можно попробовать?» Я действительно была удивлена тем, что мне предложили испытать себя. Не кроется ли здесь какого-нибудь подвоха? «Конечно, это же теперь и ваш дом, не так ли? Во всяком случае, он может таковым стать». Лорд-старший дознаватель сложил руки на широкой груди и неторопливо покачивался с пятки на носок. «Если действительно можно, то я бы с удовольствием проверила свои силы». Рискнула я, тем более, что ничего сверх того, о чем рассказывала я сама, и что есть в моем досье, здесь демонстрировать не придется. А где и во что можно переодеться? «Райгар!» — негромко позвал лорд, и к нему тут же подбежал немолодой мужчина в незнакомой мне военной форме. «Леди Клотильда, моя невеста. И она хотела бы попробовать силы на полосе препятствий первого уровня. Проводи, леди, переодеться и объясни правила». Мужчина на несколько секунд завис, видимо, осмысливая выданную информацию. Потом кивнул, критически оглядел меня с ног до головы. У меня же возникло четкое ощущение, что даже после этого беглого осмотра Райгар может с точностью сказать, сколько раз я могу отжаться, сколько раз подтянуться, сколько минут потрачу на преодоление полосы препятствий. Видела я среди отцовских подчиненных таких уникумов. И как с ними общаться, представление имело. «Леди», не задавая лишних вопросов, мужчина слегка отступил в сторону, пропуская меня вперед. «Боюсь, обуви для вас мы не найдем, но ваши сапоги вполне годятся, если вам их, конечно, не жалко». «Не жалко. Это ведь всего лишь обувь», — спокойно ответила я, заслужив одобрительный взгляд. «А вот брюки и рубашку я бы сменила. Найдется что-нибудь для меня?» «Конечно!» — он кивнул и уточнил. «Вы проходили подобные полосы, леди? Или уж, простите старика, просто покрасоваться решили?» «Для покрасоваться, я бы выбрала бальную залу», — засмеялась я. «Да, я регулярно тренируюсь, и в замке, где я раньше жила, был очень похожий полигон. Не точно такой же, но рассчитанный примерно на аналогичный уровень». «Зачем вам это, леди?» — все же не выдержал вояка. «Вам бы вышивать, да с другими дамами чай пить на веранде. А вам полигон подавай, не понимаю». «Я целитель, хотя и не очень хороший, но, говорят, с неплохим потенциалом. Однако в нашей местности не было того, кто готов был бы меня учить. А отправлять меня в академию дядюшка считал излишней тратой денег. И я не планирую потратить свой дар на лечение мигрени у соседок. Мне бы хотелось найти более достойное применение своему таланту». «Но вы же невеста его светлости!» — покосился на меня задумавшийся Райгар. «Вам не по чину заниматься магией или тренироваться на полигоне?» «Знаете...» — я доверительно понизила голос. «О том, что я невеста лорда Маркуса, я узнала совсем недавно. К тому же лорд кажется мне разумным человеком, и я очень рассчитываю на то, что он не станет запрещать мне тренировки и занятия магией. Как вы думаете?» «Не могу знать», — Райгар пожал широченными плечами. «Но я думаю, что лорд во всяком случае обдумает эту ситуацию. Ну вот мы и пришли, леди». Тут он открыл передо мною неприметную дверь, и мы оказались в неком подобии раздевалки, тоже совершенно стандартного вида. Покопавшись в шкафах, Райгар предложил мне несколько вариантов экипировки, явно тоже по-своему проверяя меня. Да не вопрос. Первый комплект одежды, отличающийся от того, что было на мне надето только цветом рубашки, я отложила, пояснив: «На рубашке кружева, могу зацепиться, а брюки слишком широкие. В самый неподходящий момент вылезут из сапога». Райгар ничего не сказал, лишь одобрительно кивнул, мол, принимаю такие аргументы. Второй вариант я рассматривала очень долго, так как подобную одежду видела впервые. Комбинезон из достаточно плотной, но эластичной ткани, в котором наверняка было бы достаточно удобно. Но проблема была в том, что я никогда раньше в нем не тренировалась. А одна из истин, которую в меня вколачивали с самого начала, если есть возможность, избегай непроверенных вещей и непроверенного оружия. Поэтому, тяжело вздохнув, я отложила комбинезон, решив для себя, что обязательно попробую в нем позаниматься. Но не сейчас. Если я хочу добиться нормальных отношений с женихом и его окружением, я обязана пройти эту полосу препятствий не просто хорошо, а безупречно. «Никогда не тренировалась в таком», — пояснила я удивленному Райгару. «Поэтому сначала попробую его на простых упражнениях, а здесь предпочту что-нибудь проверенное». «Разумно», — скупо похвалил он меня. «Но оставшийся комплект не для леди, он самый простой, для солдата. Даже не офицерский». «Я пока даже не солдат», — усмехнулась я. «Право называться солдатом еще заслужить надо. Так всегда говорил мой отец». В глазах Райгара мелькнуло какое-то чувство, похожее на уважение, и он негромко проговорил. «Благодарю, леди, за эти слова, и батюшке вашему поклон низкий за такую науку для дочери». «Отца давно нет в живых», — сказала я, рассматривая совершенно простые брюки и рубаху. «Но он был бы польщен вашими словами, ведь по вам видно, что вы человек заслуженный. Меня-то вон на раз-два просчитали, не так ли?» «Соболезную, леди», — склонил голову старый вояка. «А что насчет вас, то есть у меня предположение. После полосы и поговорим, коль его светлость добро даст». Я зашла за небольшую ширму, стоящую в углу, и быстро облачилась в штаны, затянув на щиколотках и поясе специальные шнурки и свободную рубаху без пуговиц и каких-либо украшений. Рукава внизу стягивались такими же шнурками. Пару раз подпрыгнула, поморщилась и, выглянув из-за ширмы, попросила у Райгара кусок полотна. Он, не продемонстрировав ни малейшего удивления, из того же шкафа достал достаточно широкое полотнище мягкой, но прочной ткани и протянул мне. Вернувшись за ширму, я сбросила рубаху и плотно перетянула грудь поверх легкого кружевного корсажа, чтобы не мешало во время подъема по стене. Снова накинула рубашку, заправила ее в брюки, проверила все, попрыгав и понаклонявшись, и вышла к Райгару, уже затягивая на волосах подобие косынки, под которую убрала волосы, чтобы не мешали. Он окинул меня внимательным взглядом, одобрительно хмыкнул и пошел в дальний угол раздевалки, где была неприметная дверь. Как можно было догадаться, вела она на полигон. Я вышла на улицу, глубоко вздохнула и, улыбнувшись Райгару, спросила. «Какие будут указания, уточнения, дополнения, советы?» «Не спешите, леди. Передвигайтесь аккуратно. Для вас временного норматива нет. Просто попробуйте пройти полосу». «Благодарю, но все же сколько составляет стандартное время прохождения? Для новичка, разумеется». «Я соглашаюсь обучать тех, кто укладывается в 10 минут». Кровожадно ухмыльнулся Райгар, и я мысленно поежилась. «Для вас, леди, прекрасным результатом будет 13, даже 14». «А давайте поспорим», — азартно предложила я. «Я прохожу полосу за 10, а вы замолвите за меня словечко перед его светлостью. Я уверена, что в этом вопросе он к вам прислушается». «Поспорим?» Кажется, мне удалось его удивить. «Где же такое видано, чтобы леди с солдатом спорила? А хотя... Кайтек, поди сюда». Из-за угла тут же выскочил парнишка лет 13, на круглой физиономии которого сиял откровенный восторг от того, что он стал свидетелем такого необычного спора. «Все слышал?» — сурово спросил Райгар. «Знаю ведь, что уши грел». «Все, господин капрал». Выдохнул парнишка, старательно пытаясь не таращиться на меня. «Ты свидетелем будешь, разбей!» И Райгар протянул мне огромную руку, в которую я смело вложила свою ладошку. «Если леди пройдет полосу за 10 минут, я лично буду просить лорда, чтобы он позволил ей продолжать тренировки». «А если не пройдет?» У Кайтека, казалось, даже дыхание перехватило от сознания важности своей миссии. «Тогда вышивать!» Сурово рявкнул Райгар и грозно посмотрел на меня. «Как ты думаешь, Малькольм, что представляет собой моя очередная невеста? И не увиливай, мне действительно важно знать твое мнение. Ты ошибаешься крайне редко. Я сам признаюсь, пока нахожусь в некоторой растерянности, так как она не вписывается ни в одну уже знакомую мне схему. Она не кокетка, не дурочка, не избалованная любимица семьи, но и не сухая расчетливая охотница за титулом и богатством». Лорд Маркус задумчиво смотрел вслед Тильде, которая ушла с Райгаром в сторону полигона. «Во всяком случае, пока она меня заинтересовала». «Можешь мне не верить, Марк, но, кажется, на этот раз нам повезло». Малькольм наедине общался с лордом-старшим дознавателем, свободно и без каких бы то ни было титулов. Слишком много их связывало. «Она заинтересовала не только тебя, но и меня, что, как ты знаешь, очень и очень непросто. Леди Тильда еще не раз и не два удивит нас. Об этом в полный голос заявляет моя интуиция, ни разу не подводившая меня за последние лет 200». «То есть ты хочешь сказать, что наши многолетние поиски, возможно, увенчались успехом?» Сквозь скептицизм и сомнения в голосе лорда Маркуса прибавилась еле заметная надежда. «И девочка сможет снять заклятие? Я уже почти перестал верить, ведь она последняя из нашего списка. Если не сможет она, значит, не сможет никто». «Мы не знаем пока, как она переживет первую ночь в замке, пока никто из твоих потенциальных невест не справился». Малькольм презрительно скривился. «Истерички! Что-то подсказывает мне, что леди Тильда немного из другого теста. Скажи, хоть кому-то могло прийти в голову полезть на полигон. Кстати, что думаешь, она пройдет полосу?» Маркус тряхнул головой, прогоняя мрачные мысли. «Райгар пока не вернулся и не скандалит, что уже само по себе странно. Предлагаю пойти и посмотреть». Малькольм улыбнулся, отчего его суровое и холодное лицо преобразилось, став мягче и как-то человечнее. «Ставлю золотой против дохлой кошки, что девочка справится. причем уложится минут в 12-13. Не думаю. Лорд-дознаватель с сомнением покачал головой. Такой результат показывают студенты-первокурсники из середнячков, а мы с тобой говорим о юной благородной леди. Ставлю 2 золотых, что минут будет не меньше 15, если, конечно, она вообще справится. Переговариваясь таким образом, мужчины поднялись на балкон, с которого открывался прекрасный вид на полигон. Обычно здесь сидели преподаватели, присоединившиеся к ним счастливчики, уже прошедшие испытания, или наблюдатели, если таковые случались. Как только они устроились в удобных креслах, неприметная дверь в углу полигона открылась, и оттуда вышел Райгар, а через полминуты к нему выбежала Тильда в самом простом костюме для тренировок. Волосы девушки были плотно повязаны косынкой, мешковатая одежда не болталась, а была аккуратно затянута специальными шнурками. «Я думала, она выберет комбинезон». Лорд-дознаватель даже не пытался скрыть разочарование. «Полюбовались бы». «Девочка сделала все правильно», — не согласился с ним Малькольм. «Комбинезоны — это наша внутренняя разработка. Она наверняка в таких не занималась. А надевать неопробованную ни разу одежду — верх легкомыслия». Тем временем Тильда, что-то быстро обсудив с Райгаром и получив от него поощрительный хлопок по плечу, направилась к началу полосы. «Хм», — удивленно проговорил Малькольм. «Похоже, малышка подобрала ключик к старине Райгару». «С чего ты взял?» Маркус удивленно выгнул бровь. «Райгар, кремень, его красивыми глазками не очаруешь. Ты видел, как он подбодрил ее, хлопнув по плечу? Обычно такой поддержки удостаиваются только любимчики старика. То есть такие же маньяки физподготовки, как и он сам». Мужчины переглянулись и с интересом стали ждать развития событий. Должно быть, над полигоном стоял какой-то защитный купол, так как жаркое летнее солнце наверняка высушило бы огромные грязные лужи, радостно приветствовавшие меня уже за первым поворотом. Надо сказать, что прохождение полосы началось более чем спокойно, так как бегала я хорошо, темп взяла не слишком высокий, никаких сюрпризов не было. Обычная пробежка по пересеченной местности. Но я не испытывала ни малейших иллюзий, понимая, это просто возможность размяться. Перепрыгивая через небольшие трещины в земле, я рассматривала 2 предложенные возможности перебраться через жидкую и наверняка вязкую грязь. Пройти по подозрительно блестевшему бревну или попытаться преодолеть препятствие иным способом. По бревну казалось бы проще, но отразившийся от поверхности солнечный луч непрозрачно намекал на то, что оно наверняка смазано маслом или чем-то похожим. Пройти по нему невозможно от слова совсем, а проползти, даже если и получится, то с очень большим трудом и огромной потерей времени. Альтернативой бревну были лежавшие на берегу странные круги из какого-то очень легкого материала. Я подбежала к одному из них, убедилась в том, что они невероятно легкие и при этом прочные. Во всяком случае, мой вес должны выдержать. Если бы в пределах видимости было хоть что-нибудь, что можно было бы использовать в качестве шеста, я бы решила проблему сразу. Но ничего похожего видно не было, а искать — терять драгоценное время. Я кинула один из кругов на поверхность грязи и осторожно встала на него. Круг качнулся, но меня спокойно выдержал. Довольно кивнув сама себе, я выскочила на берег и схватила еще один круг, бросив его перед тем кругом, на котором уже снова стояла. Я поймала равновесие и легко, стараясь не нарушить баланс, перешагнула на второй круг. Убедившись, что он меня держит, наклонилась, вытащила из оказавшейся достаточно густой и липкой грязи своего спасителя, перекинула его вперед. Так, чередуя круги, я перебралась на другой берег и, не задерживаясь, побежала дальше. Небольшой рукоход я преодолела практически играючи, так как, карабкаясь по виноградным лозам от окна и обратно, получала регулярные дополнительные тренировки. К счастью, ни кольца, ни брусья не были смазаны никакой гадостью, и к бревну я прибежала уставшая, но вполне готовая к дальнейшим подвигам. Бревно было достаточно широким, но то, что оно было закреплено на цепях, а не стояло на опорах, делало пробежку по нему достаточно сложной, но не невыполнимой. Поймав ритм, я проскочила бревно и птицей взлетела по достаточно невысокой стене, цепляясь за вполне достаточные выступы и упоры. Оказавшись наверху, я села, выравнивая дыхание, и помахала довольно улыбающемуся Райгару. Отдышавшись, я по специальным скобам спустилась на землю и вопросительно посмотрела на вояку. «Сколько?» 9 минут и 55 секунд», — с глубочайшим удовлетворением ответил Райгар. «Что ж, леди, удалось вам меня удивить и порадовать. Чего уж тут?» «Вы замолвите за меня словечко?» Все еще слегка прерывающимся голосом проговорила я. «Я могла бы улучшить результат». «Райгар, тебе нет необходимости просить. Я сам видел». Неожиданно раздался за спиной голос лорда Маркуса. «Леди Тильда, примите мое искреннее восхищение, не ожидал. Я дозволяю вам оговорить с Райгаром расписание тренировок, коль уж у вас есть такое желание, и если он берет вас». «Беру, ваша светлость!» Тут же откликнулся старый вояка. «Леди еще вас за пояс заткнет со временем, вот увидите!» «Тильда, у вас есть еще какие-нибудь столь же оригинальные пожелания?» С любопытством спросил у меня жених. «А можно?» Я недоверчиво взглянула на лорда-дознавателя. «Тогда я хотела бы продолжить заниматься метанием ножей, стрельбой из арбалета, хорошо бы освоить еще какое-нибудь оружие, а также, если можно, конечно, то рукопашный бой. Ну и магия, это уж из области невозможного, но очень желательного. Я бы хотела развивать свой дар целителя». Ошарашенные лица жениха, Малькольма и Райгара стали мне лучшей наградой за прохождение полосы. «У меня складывается впечатление, что я привез в дом не невесту, а очередного кадета Академии, Малькольм. Тебе так не кажется?» Все еще находясь под впечатлением от моей просьбы, проговорил лорд Маркус. «Во всяком случае, такие необычные запросы подошли бы именно ему, а не хрупкой барышне». «Что-то подсказывает мне, что спокойная жизнь в нашем замке закончилась». Философски изрек Малькольм и неожиданно подмигнул мне. «Чему лично я пока еще не понял, как относиться». «Относитесь спокойно», — посоветовала я, прикидывая, чем из заявленного мне дозволят заниматься. «Ведь еще не факт, что я подойду лорду Маркусу и по остальным параметрам, и, следовательно, останусь здесь надолго». «В скором времени мы это выясним», — успокоил меня жених и проинформировал, видя мое удивление. «Через 3 дня состоится прием и бал в честь окончания учебного года в Академии. И вы, дорогая невеста, составите мне компанию. Заодно посмотрим, как вы справитесь с этим. И если так же лихо, как с полосой препятствий, то, полагаю, нас с вами ждет не столь уж печальное будущее». Я промолчала, понимая, что в данном случае я — сторона подчиняющаяся, и случись, что идти-то мне особо и некуда, дядюшка вряд ли захочет принять меня обратно, да и взятый заказ надо выполнять. И где была моя голова, когда я не только соглашалась, но и скрепляла договор магической клятвой на крови? Поэтому я доброжелательно улыбнулась мужчинам и, попросив дозволения удалиться, отправилась в душ, чтобы привести себя в порядок. Надо отдать должное лорду-дознавателю. Полигон был оборудован всем необходимым, в том числе и душевой комнатой. Смыв с себя грязь и пот, я влезла в свои привычные вещи, заплела влажные волосы в косу и свернула ее в ракушку на затылке. Пусть не очень красиво, зато удобно. На выходе с полигона меня ждал лакей, осанкой и повадками больше напоминавший охранника. Но откуда мне знать, может, у лорда-старшего дознавателя вся прислуга в замке с военным уклоном. Так сказать, в соответствии с занимаемой должностью. Лакей молча проводил меня до выделенных мне комнат, немного неуклюже раскланялся, убедив меня в том, что ему больше привычна военная форма, нежели лакейская ливрея. Но если спокойно подумать, мой жених — фигура более чем значительная, одна из ключевых в государственной машине. Впуская в дом непонятную девицу, пусть даже с достойной родословной и всеми положенными особенностями воспитания, он в определенной степени рискует. А уж после того, как я так нестандартно начала свою жизнь в замке, так и вообще. Прежде чем начать мне доверять, нужно 101 раз все проверить и перепроверить. Досье — это хорошо, но живой человек часто не вписывается в рамки, очерченные сухим канцелярским языком. И я — яркий тому пример. Поэтому не нужно делать недовольное лицо и оскорбляться. Лучше попытаться понять и принять.